Эй, бро, бросай курить. Ссылка в описании. Алло. Добрый день, Александр. Алло, алло. Как дела? Это кто? Меня Михаил зовут. И? Алло. Я тебя слушаю, Михаил. Замечательно. Меня с Александром разговариваешь? С Лыкиным? А ты кто? Блять, я сказал, кто я. Михаил меня зовут. Блять, Михаил, я рад за тебя. Что ты хочешь? Кто ты такой? Так я с Чебыкиным говорю, блядь, или нет? А что ты через блядь-то? Что такое хуйня? Да, ты сам меньше блядкой. Ладно, все хуйня, лирика. Слушай, у тебя долг по-прежнему растет, блядь. Ну-ка, центр подожди. Займов. Подожди, подожди. Ну, жду тебя, жду, говори, что. Ага, ты здесь? Алло. Я здесь, слушаю тебя. Что ждать? И что ты хочешь? Запись включил? Ты слышишь? Что ты хочешь? Я что хочу? Ну? Чтоб ты долг закрыл. Какой долг? Я же тебе сказал, какой. А, в центре займов, что ли? Да. А? Слышь, а ты что, коллектор, что ли, да, выездной, или кто? Кто ты? Скажи мне. Тебе какая разница? В смысле, какая разница? Ты мне сейчас, блядь, звонишь, нахуй, ебаный в рот. За долги, блядь, спрашиваешь, нахуй. Ты кто такой? Какой? Ты кто такой? Ты что тупишь, блядь, дебил? Что такое разговорчивый-то, блядь? М? Ты хочешь встретиться, пообщаться или что? Ты? Саша. А? Ты вывезешь? Слушай, Саша. Ты вот я смотрю, что ты нормально там шипи, блядь, в трубку, нахуй, я тебя нихуя не слышу, блядь, ты. Телефон к ебалу поднеси, блядь, и общайся, блядь. Так общаются с людьми, а ты что-то шипишь там, я не пойму тебя. Хуйню несёшь какую-то. Я позвонил нормально, сказал. Ты так дерзко, нахуй, сказал. Ты, блядь, Александр, нахуй, да, я, что ты хочешь, блядь, ты. Какие тебе, нахуй, деньги, ты, блядь. Да мне нахуй они не нужны, блядь, лично. Контору занеси, где занимал. Так а нахуй ты тогда за чужие бабки, блядь, пиздишь, ты? А? Убеги нахуй с этой работы, блядь, пока тебе башку нахуй не снесли, ты понял, блядь? Ты что ли снесешь? А? Да есть люди, которые снесут нахуй, ты. Ты что ли снесешь, ты, утырок? Угрожаешь, что ли, мне? Ты сейчас в зеркало видел? Уебан на кусок. Слышь, чучело, я тебя разъебу нахуй и выебу, ты понял, блядь? У тебя ебалки не хватит. Дебил, да, блядь. Ты понял, нахуй? Ты че такой охуевший, блядь? Ты? Ну, че затроил, блядь? Че ты затроил, блядь? Дебил. А? Я тебя разъебу, нахуй, ты понял, блядь? Башку тебе нахуй снесу, пидорас, блядь. Чем ты снесешь? Че? Чем ты снесешь? Расскажи мне. Блядь, вот ты нормально, нахуй, там телефон к ебалу своему принеси. Ебало у тебя, слушай меня сюда внимательно, гондон. Ебало, завали, тебе, нахуй, черт ебаный, нахуй. Гондон, твоя жопа, блядь, ты понял, нахуй? Да рот твой гондон, блядь, запомни это. Ты охуела, что ли, а? Ты охуела? Ты че базаришь, блядь? Тебя ладно, выебать, блядь, может? Помню. Может, тебя выебать в жопу, а? Ты? Ты че, пидор, что ли? А? Выебать тебя? Нет, пидором ты будешь. Да нет, походу, ты пидор, блядь. Пидор, твоя жопа, блядь. Ты понял? Да ты хуй такой несешь. Хуем тебе, блядь, по булкам постучу, нахуй, все, и пиздец, и приехал. Блядь. Языком, блядь, постучу. Олень, нахуй, блядь. Педрила, блядь. Педрила, твоя жопа. Запомни, нахуй. Алле. Ты скажи, ты адекватный, нет? Помню такого несешь. Опять ты, что ли, блядь? Как тебя зовут, еще раз представься. Дурачок, блядь. Заебешься слушать, блядь, как я тебя уже представлялся, нахуй. Ты, дура, ну-ка представилась быстро. Че, долбоеб, что ли, или че? А. Долбоеб ты, блядь, придурок. Пиздец ты, олень, сука, я тебе скажу, блядь. Конченый просто, дебила кусок, блядь. Иди в гости, я к тебе приеду. Ты че базаришь, нахуй, блядь, конь? Куда ты приедешь, сука. Куда я, ты приедешь, блядь, нахуй? Куда ты приедешь, гости, нахуй, сука. Придурок? Дерьма кусок. А, слышь, че, конь? Алле. Опять ты, что ли? Я, что ли? У тебя срок до конца недели должен закрыть. Сосал информацию? Ты там ничего не перехуел, конь, блядь. Ты сосал, нет? Вот все, разговор окончен. Ты охуела, слышишь? Эй, иди сюда, нахуй, ты. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.